«Не так оно было!» – возмутился Семен. «Врешь ты все!» «Разве?» – удивился Мар. «Жаль, мне мой вариант больше нравится. Наверное, меня при переносе из Эксмира малость контузила. Вот и перепутались воспоминания». «Кстати», – настройщик глянул на медальон Семена. «Можно ли мне, Семен, сделать копию с твоего нагрудного знака по имени Мар? Вернее, не полный его дубликат. Не нужен он мне, болтливый такой. А всего лишь копию заложенных в него заклинаний и путевых заметок. Хочу я все-таки попробовать устроить себе небольшой отпуск. Вырваться отсюда хоть на время. А путевые разметки, надеюсь, мне пригодятся. Хотя бы для того, чтобы разобраться, как обойти установленный старшими волшебниками заслон вокруг моего мира». «Это ты у него спрашивай». Семен постучал пальцем по медальону. «Он у нас товарищ самостоятельный. Насилие над личностью не терпит». Над своей личностью». Семен усмехнулся. «Как договоришься, так и будет». «Мар, разрешишь скопировать?» Обратился к медальону настройщик. «Ну, следовало бы мне для приличия сначала поломаться, пока бенится», ответил Мар, весьма польщенный вниманием бессмертного владыки комплексного мира. «Но раз ко мне по-людски, с уважением, то ничего не имею против. Копируйте на здоровье». Настройщик прикоснулся пальцем к медальону, застыл, прикрыв глаза. «Щекотно!» – захихикал Мар. «Словно муравьи в меня поналезли. Странное ощущение, беспокойное». «Вот и все». Настройщик открыл глаза, убрал палец. «Надо же, сколько чего в тебе позапрятано! Очень, очень интересные заклинания встретились. На досуге разберусь. Главное, путевые разметки четкие, хорошо прописаны. А вот это, что оно такое?» Настройщик повел рукой, и над озерцом зазвучала величественная органная музыка, спокойная, размеренная. Казалось, она шла прямиком из неба. Впечатление было настолько колоссальное, что Семен невольно поежился. «Музыкальная консерва номер 347», не раздумывая, ответил Мар. «А как называется, понятия не имею. Она типа без названия была. Вышел мужик на сцену, сыграл на механизме, все похлопали и разошлись. Длинная музыка. Я несколько другую предпочитаю, повеселее». «Чудесно!» Не слушая болтовню медальона, прочувственно сказал настройщик. «Давно я не слушал по-настоящему хороших вещей. Спасибо, Мар». Вечный юный хозяин комплексного мира был явно растроган. «Живая музыка. Что может быть лучше?» «На здоровье!» Несколько смущенно ответил медальон. «Вы потом лучше консерву номер 49 послушайте. Вот там музычка, так музычка. Сплошной бум-бум. 180 ударов в минуту. Ноги сами в пляс пустятся. Гарантирую». «Обязательно!» Заверил его настройщик. «При случае. Если настроение будет. Что ж, вроде бы все вопросы решены, да?» Семен протянул руку настройщику. «Пойдем мы, пора. Прощай, настройщик». «Не прощай, а до свидания», — подмигнул настройщик Семену. «Если удастся разобраться с путевыми разметками, то, думаю, свидимся еще. Счастливого вам пути». Настройщик пожал руки всем. «Удачи, буду надеяться и ждать результата». «Да, кстати», — спохватился Семен. «Ты мог бы нас как-нибудь наладить прямиком в мир перекрестка, а то, боюсь, опять занесет черти куда, а время-то идет. Увы», — опечалился настройщик. «Чего не могу, того не могу. Придется вам самим, своим ходом». «Ничего, нам не впервой», — заверил его Семен. «Разберемся. Оля, возьми сумку, а то забудем. Мар, давай включай перенос в мир перекрестка, а там уж как повезет». Чокнутый мир, он же комплексный, яркий, цветастый, резко померк. Последнее, что услышал Семен, был завершающий органную мелодию громовой аккорд, пронесшийся над озерцом, словно порыв сильного ветра. Место, в которое на этот раз прибыл Семен, резко отличалось от покинутого им мира. Здесь было холодно, сыро и довольно темно. После жаркой пустыни Семену на секунду-другую почудилось, что он угодил то ли в солидный погреб, то ли в старую партизанскую землянку. Но когда глаза привыкли к местному освещению, оказалось, что он вовсе не в погребе или землянке, а в гораздо более худшем месте, куда как худшем. Просторный темный зал с голыми каменными стенами и неровными, как попало, расположенными у потолка окошками, напоминал старательно вычищенный от мусора подвал. По стенам тянулся ряд колец для факелов, но самих факелов в них не было. Расставленные вокруг Семёна жаровни с алыми углями ни дополнительного света, ни какого-либо ощутимого тепла не давали. Также плохой новостью оказалось и то, что Семён находился внутри небольшой, 3×3 пентаграммы, сделанной из толстенных медных прутов. Жаровни стояли как раз на остриях ее лучей и стояли явно не случайно. Но самое поганое заключалось в том, что колдовская звезда была активирована. Прозрачные бирюзовые стены по периметру внутреннего пятиугольника, стык в стык, без единой щелочки, уходили в грязный, покрытый разводами копоти потолок. В магических плоскостях змеились тонкие фиолетовые нити, и Семён решил без лишней нужды к тем стенам не подходить. «Где это мы?» – изумленно спросил Хайк за спиной Семёна. «И где Оля?» Семён обернулся вовремя. Черепаховый боец уже наладился выйти из пентаграммы, уже направился к опасной, невидимой для него стене, нахмуренной, сосредоточенной. Семён едва успел схватить Хайка за руку. «Стоять! К медным прутам не подходить!» – строго приказал Семён. «И вообще, держись-ка ты лучше середины. Там стены понаставлены, магические. Убить, надеюсь, не убьет, но током шарахнет, будь здоров, или чем еще шарахнет, проверять что-то не хочется». «Ага», — сказал Хайк. «Понятно». И вернулся на место. «Мар», — позвал Семён, — «ты что думаешь по поводу всего этого?» «А чего думать?» — уныло отозвался медальон. «Поймали нас, Семён. Как, кто, почему, для чего, не знаю. Для меня, видишь ли, эдакий форс-мажор тоже неожиданностью стал. Но однозначно не имперских служб работа, факт. Иначе бы их тут как шпрот в банке было, в два слоя. Давай подождем, там видно будет, что к чему». «А Оля где?» Семён поозирался по сторонам в надежде, что девушка где-то рядом, но в подвале кроме них никого не было. «Не знаю, где конкретно, но точно в этом мире», заверил Семёна медальон. «У меня сначала прошло подтверждение, что все прибыли на место, а уж после нас сюда запихнуло». «Ну хоть какая-то хорошая новость», успокоился Семён. «Когда выберемся из пентаграммы, то сразу двинемся на поиски. Не думаю, что Оля где-то далеко. Не могло нас раскидать по всему миру». «Могло», неохотно сказал Мар. «Не хотел я тебя расстраивать, но деваться некуда. Еще как могло. Я вот одного никак не пойму. Почему лишь тебя и Хайка в эту ловушку затянуло? По половому признаку, что ли, отсортировала? Эге, да здесь, небось, какие-нибудь дикие амазонки колдуют. Им, поди, мужики для размножения требуются. Будут вас эксплуатировать в нужном направлении. «Не смешно», – буркнул Семён. «Ты мне лучше скажи, куда нас занесло? В какой мир?» «Затрудняюсь ответить», – посерьезнел медальон. «В имперском списке истинных миров он не значится. На закрытый мир тоже не похож. У тех особый магический привкус. Типа обязательная колдовская метка имеется. Сдается мне, Семён, что мы ненароком попали в настолько захолустный мир, что его попросту до сих пор не обнаружили. Глубокая провинция, сонная и тупая. И жители, небось, такие же». «Ничего себе тупая!» Недоверчиво покачал головой Семён. «В пентаграмму-то нас загнали?» «Загнали. Выходит, не настолько здешние тупые и сонные, как тебе кажется». «Ерунда», – авторитетно заявил Мар. «Ежели просвещенный миссионер угодил в вырытую дикарем ловушку, это еще не значит, что миссионер глупее дикаря. Просто обстоятельства так неудачно сложились. И то, что тупой дикарь убил и съел того умного миссионера, ничего не меняет. Все одно он дурак, сволочь и хам». «Верные слова», – одобрил Семён. «Насчет вырытой ловушки, а насчет убил и съел, мы еще посмотрим, кто кого». Вот и долгожданный дикарь-маг пожаловал». В дальнем конце зала открылась дверь, до этого невидимая в полумраке. Вошедший в зал человек с факелом в руке на секунду остановился, вглядываясь в подвальную темноту. После захлопнул дверь и с радостным криком «Демоны! Попались уже!» кинулся бегом к колдовской звезде.